Ничего не случилось. И таким тоном это сказала. Совсем обнаглели. Скоро мы здесь будем не нужны. Маргарита Львовна будет сама лечение назначать. Капитолина Харитонна, да как все вышло-то? Люда вошла, наконец, причесанная и вся в азарте любопытства. Расскажите, не томите. Просто чистая случайность, что мы их застали. Вчера на восьмом затяжная кома, Елена Николаевна, конечно, осталась, но и я с ней. В общем, только в третьем часу ночи больной стал в себя приходить. Ну, я тогда и решила пойти поспать здесь, на диване. Прошла через третье. Там на надзорке сестра спит. Через наше. Антонина Васильевна храпит. А Дора до того обнаглела, что здесь, в ординаторской, разлеглась на диване. Ну уж тогда я решилась по всей больнице пройти. Еще на пятом застала. А в первое, когда стала дверь открывать, слышу переполох в коридоре. Вошла, а Нина Павловна, сестра есть такая, босиком от меня бежит. Капитолина Харитонна еще посетовала и ушла. К начальству побежала, решила Люда. Вот человек, хлебом не корми, дай около начальства повертеться. Сама устроила переполох, а теперь замазывать. Кто ее просил ночью по больнице шастать? Дверь приоткрылась. Осторожно заглянула Маргарита Львовна. Капитолины Харитонны нет. Я уж боюсь на глаза показываться. Нет, правда, что я такого сказала? Ведь действительно ничего не случилось. Не то что лицо, вся толстая фигура Маргариты Львовны выражала печальное недоумение. Но Виталия наивность престарелой Маргариты Львовны только раздражала. Капитолина Харитонна покричала, а сейчас пошла к главному просить, чтобы не давал выговоров. И совершенно напрасно. Я бы на ее месте говорил в полголоса, но настаивал бы, чтобы вынести строгие выговоры, а при повторении кого-нибудь уволили, наконец. Извините, Виталий Сергеевич, я не знала, что вы так непримиримы. Совершенно непримиримы. Чтите это, пожалуйста. Маргарита Львовна обиженно исчезла. Чего ты на нее напустился, удивилась Люда. Все равно ночью спали и будут спать. Виталий не стал спорить. С утра, как всегда, ждала масса раздражающих мелких дел. Написать две доверенности, заполнить карточку на выписавшуюся больную, дать сведения в справочные. На многих отделениях это делали старшие сестры, но Анжела Степановна так себя поставила, что к ней за этим не решались обращаться. Капитолина Харитонна вернулась торжествующая. Ну вот, отстояла я наших, решили ограничиться разбором в отделении. А мы уже разобрали, правда? Правда. А зачем нам выговоры? Только показатели портить. Ой, ребята, что делается? При последнем возгласе Люда встрепенулась. Возглас этот означал, что Капитолина узнала новость. Что такое? Да нет, ничего. Я же по вашему лицу вижу, Капитолина Харитонна. Не томите. Нет, ничего. И нельзя разглашать. Ну вот. И ничего, и разглашать нельзя. А уж, небось, вся больница гудит. Ничего. Просто мы говорили в месткоме. Я зашла по пути. Спохватились. Разглашать нельзя. Раз говорили в месткоме, значит, уж точно по всей больнице звон. Расскажите, Капитолина Харитонна, мы дальше не понесем. Нет, действительно, раз в месткоме говорили, значит, секрета быть не может, правда? Правда. Капитолина Харитонна имела свойство необыкновенно быстро усваивать чужую мысль, делать ее как бы своей собственной. В общем, говорят, что Олимпиада уходит. Все задумались. Уход начмеда, то бишь заместителя главного врача по медицинской части, касался каждого. Как поведет себя новый? Кого будут выдвигать? А кого вместо? Капитолина Харитонна помолчала, наконец сказала, поджав губы. Говорят, Элеонору. Люда возмутилась. Дожили, называется. До чего больница докатилась? Элеонору начмедом? Да она же совершенно неграмотная, только вид важный. Да и климакс у нее. Сегодня сахарный, а завтра на людей бросается. С Элеонорой точно жизни не будет. Виталия кандидатура Элеоноры не волновала. Он с ней никогда не ссорился, да и вообще знал только издали. А Люда всегда воспринимала события слишком драматически. Завтра Олимпиада чем-нибудь не угодит. Так начнет говорить, скорее бы назначили Элеонору. Капитолина посмотрела на часы. «Ой, девочки, мальчики, что же делается? Уже скоро 11. Пошли скорее в обход».